Гамма дракона. «В твоих руках, — сказал стеклянный человек, — ключи не только от грядущего, но и от прошлого». Его слова продолжали звучать у Кейта в голове. Он снова посмотрел на окружающие его деревья, озеро, синее небо. «Ну да, ну да. Стеклянный сказал, что это не клетка, что он может уйти в любой момент. И все же голова шла кругом. Может быть, всего слишком много для одного раза, несмотря на попытку Стеклянного создать привычную обстановку. Или, возможно, это ощущение было побочным эффектом произведенного Стеклянным зондирования памяти». Кейт все еще допускал, что что-то такое имело место. Так или иначе, голова кружилась, и он решил присесть на траву. Сначала сел на пятки, но потом принял более удобную позу, вытянув ноги в сторону, и снова поразился, увидев, что колени запачкались травяным соком. Стеклянный человек легко перетек в позу лотоса в нескольких метрах от Кейта. «Ты сказал, тебя зовут Ж.К. Лансинг?» Кейт кивнул. «А что значит «Ж»?» «Жильбер». «Жильбер», — повторил Стеклянный, удовлетворенно кивая, будто услышал нечто важное. Кейт озадаченно пояснил. «Ну да, но обычно я живу под вторым именем», — он неловко усмехнулся. «Что делать, если первое имя — Жильбер?» «Сколько тебе?» — спросил Стеклянный. 46. «46? Всего 46?» В его голосе слышалось что-то странное. «Изумление? Разочарование?» «Ну да». 46 земных лет, разумеется. «Так молод», — проговорил Стеклянный. Кейт вопросительно поднял бровь, вспомнив о своей зарождающейся лысине. «Расскажи мне о своей паре», — попросил Стеклянный. Глаза Кейта сузились. «Что в этом может быть для вас интересного?» Снова звон эоловых колокольцев. «Мне все интересно». «Но вопросы про мою семью. Наверняка ведь есть более важные вещи для обсуждения». «А есть вещи, которые более важны для тебя?» Кейт на секунду задумался. «Нет, пожалуй, что нет». «Тогда расскажи мне о ней, я полагаю». «Да, о ней». «Расскажи мне», — Кейт пожал плечами. «Ну, ее зовут Риса. Это сокращение от Кларисы. Клариса Мария Сервантес», — Кейт улыбнулся. «Ее фамилия всегда напоминает мне о Дон Кихоте». «О ком?» «Дон Кихот из Ла-Манчи. Это персонаж романа, написанного писателем по имени Сервантес». Кейт помедлил. «Вам бы понравился Сервантес. У него есть книга о стеклянном человеке. В общем, Дон Кихот был странствующим рыцарем, которого захватила романтика благородных поступков и который стремился достичь недостижимого, но...» «Но что?» «Забавно, что Риса называла меня донкихотствующим идеалистом». Стеклянный озадаченно качнул головой, и Кейт сообразил, что ему не очевидна связь между неизвестными ему и, на первый взгляд, не связанными между собой словами «Дон Кихот» и «Дон Кихотствующий», звучащими по-английски совершенно не похоже. Эти слова произносятся по-английски по-разному, как «Кехоте» и «Квиксотик», соответственно. «Дон Кихотствующий» значит «ведущий себя как Дон Кихот», — пояснил Кейт. «Мечтательный, романтичный, непрактичный, идеалист со склонностью к исправлению несправедливостей». Он засмеялся. «Нет, я, конечно, не собирался любить Рису чисто и целомудренно на расстоянии, но, полагаю, я действительно склонен встревать в конфликты, которые другие люди обошли бы стороной, часто даже не заметив, и...» Яйцевидная прозрачная голова снова слегка качнулась. «И...» «Ну...» — Кейт развел руками, словно охватывая не только окружающую имитацию леса, но и все, что было за ней. «Мы ведь достигли недостижимых звезд, не так ли?» Он помолчал, чувствуя себя немного смущенным. «Так вот, о Рисе. Мы женаты, образуем постоянную пару, уже 20 лет. Она биолог, экзобиолог, если быть точным. Ее специализация — формы жизни, зародившиеся не на Земле». «И ты ее любишь?» «Очень». «У вас есть дети». Кейт решил считать это вопросом, хотя в голосе Стеклянного не было вопросительной интонации. «Один. Его зовут Сол». «Сол? Как вашу звезду?» «Нет, звучит так же, но пишется S-A-U-L. В честь моего лучшего друга Сола Бен Абрахама. Он погиб». «Так значит, полное имя твоего сына — Сол Лансинг Сервантес?» Кейт удивился, как быстро Стеклянный уловил принцип образования людских имен. «Да, именно так», — ответил он. «Сол Лансинг Сервантес», — — повторил Стеклянный, качая головой, словно погруженный в раздумья. Потом снова посмотрел на Кейта. «Прости, очень музыкально звучит». «Что показалось бы вам забавным, если бы вы с ним были знакомы», — сказал Кейт. «Я люблю сына, но еще не встречал человека с меньшими способностями к музыке. Ему сейчас 19, он учится в университете, изучает физику, вот к этому у него несомненные способности, и я думаю, что когда-нибудь он сделает себе имя в этой области». «Сол Лансинг Сервантес, твой сын», — задумчиво произнес Стеклянный, — «поразительно». «Но мы снова отклонились, мы говорили о Рисе». Кейт некоторое время озадаченно смотрел на него, потом пожал плечами. «Она замечательная женщина, умная, добрая, веселая, красивая. И ты говоришь, вы образуете с ней постоянную пару?» «Да». «И это называется моногамия. Так, правильно? Ты не имеешь отношений ни с кем другим?» «Да». «Без исключений?» «Без исключений, да», — Кейт помедлил. «Пока что». «Пока что? Ты обдумываешь возможность изменений в ваших отношениях?» Кейт посмотрел в сторону. «Боже, это какое-то безумие. Ну что может знать инопланетянин о человеческом браке? Пропустим это». «Прости». «Пропустим, проедем, сменим тему». «Ты чувствуешь вину, Кейт?» «Да что это? Вы что, моя совесть?» «Я просто интересуюсь, не более. Поинтересуйтесь чем-нибудь другим». «Извини, Кейт», — сказал Стеклянный, — «где вы с Рисой познакомились?» «Лабель Орор, немцы были в сером, она в голубом». «То есть?» «Простите, это цитата. Цитата из фильма «Касабланка» 1949 года. Так говорил другой странствующий рыцарь. Мы встретились на вечеринке в Новом Пекине, это земная колония на Тау-Кита-4. Она работала в одной лаборатории с моим школьным знакомым. Это было, как это говорится... Это была любовь с первого взгляда? Нет, да, не знаю. И вы женаты уже 20 лет? Почти, годовщина на следующей неделе. 20 лет, сказал Стеклянный. Одно мгновение. Кейт нахмурился. На самом деле это считается достижением, сохранить брак так долго. Прошу прощения за мое замечание, сказал Стеклянный. Мои поздравления. Пауза. Что тебе нравится в Рисе больше всего? Кейт пожал плечами. «Не знаю, несколько вещей. Мне нравится, что она довольна тем, кто она есть. Мне вот приходится держать марку, иногда прикидываться более изысканным и утонченным, чем я есть на самом деле. В сущности, довольно многие люди, достигшие определенного положения в обществе, страдают от так называемого синдрома самозванца, страха того, что окружающие поймут, что они не заслуживают того, что имеют. Признаю, что я немного этому подвержен. Риса же к такому совершенно невосприимчива. Она никогда не притворяется не такой, какая есть». Стеклянный кивнул. «И я люблю ее уравновешенность, сдержанность ее характера. Когда что-то идет не так, я начинаю психовать и расстраиваюсь. Она же лишь улыбается и делает именно то, что нужно, чтобы исправить ситуацию. Или, если исправить невозможно, она просто принимает все как есть». Кейт помолчал. «Во многих отношениях Риса гораздо лучший человек, чем я сам». Стеклянный на секунду будто бы задумался над его словами. «Судя по всему, Кейт, за такую женщину надо держаться обеими руками». Кейт озадаченно уставился на прозрачного человека.